то же время они его совсем не скрывают, и образованные люди из их среды, встретив внимание со стороны любого чужестранца, с удовольствием принимаются пояснять ему свои священные письмена. По крайней мере, в Александрии это именно так. Некоторые ученые, как, например, Филон, метафорически передают толкование о Мессии, но при этом утверждают, что его необходимо изучать буква по букве. Лично я уверен в одном. Дабы серьезно воспринимать все эти письмена, толкования которых кажутся мне столь туманными, необходимо исповедовать эту религию с самого раннего детства. Следует признать, что по сравнению с туманными предсказаниями, обнаруженными в библиотеке, пророчество сынов Израиля даже издалека кажется куда более ясным. Мыслящие люди Александрии лишены всяких предрассудков, и среди них можно найти настоящих философов, не гнушающихся разделить свою трапезу с чужестранцем. Один из них стал моим другом, и вместе мы пробовали неразбавленное вино. Такова вот жизнь в Александрии. Под воздействием вина этот человек излил мне свои мысли о будущем Мессии и о всеобщем господстве своего народа. Желая показать, сколь серьезно это предсказание воспринимается в их среде, он поведал мне, что великий царь Ирод на склоне жизни приказал им в городе, потому что пришедшие по звезде из Халдеи мудрецы наивно утверждали, будто новый царь увидел свет в Иудее, а старик таким образом решил защитить свой трон. Слушая эти россказни, приходит мысль об античном царе, который уединился на одном из островов, чтобы дожить там остаток своей жизни. О, Туле, теперь ты сможешь понять, как воодушевила меня эта история. Зная дату смерти Ирода, мне не составило труда исчислить, что дата избиения младенцев совпала со временем соединения Сатурна и Юпитера. Эта башня еще раз доказывает, насколько сближение этих светил одинаково занимало умы иудейских и восточных мудрецов, а также их собратьев из Родоса и Рима. «Так ты считаешь, что будущий Мессия был убит еще в колыбели?» — спросил я. Испачканная вином борода моего молодого иудейского сотрапезника затряслась от смеха. «Кто смог бы убить Мессию?» — ответил он вопросом. «Ирод был и не в своем уме». Затем, испугавшись собственных слов, он осмотрелся вокруг и добавил: «Не следует полагать, что Мессия родился именно в это время, а времени не было объявлено. Конечно, мы уже кое-что слышали о нем. Кроме того, на протяжении жизни каждого поколения на свет появляется ложный Мессия, внося смятение в жизнь простых обитателей Иерусалима». Эта мысль все время вертелась у него в голове, и он, еще немного выпив, по-заговорщицки продолжал: «Во времена Ирода многие семьи бежали из Иерусалима и других городов в Египет. Некоторые из них там и остались. Но многие вернулись к родным жилищам, как только старый царь умер. Ты хочешь сказать, что они могли взять с собой Мессию, чтобы спасти его от преследования?» — спросил я. «Да будет тебе известно, что я саддукей», — сказал он мне в ответ. Этим он акцентировал то, что ведет мирской образ жизни и чрезмерно не привязан к иудейским традициям. «Вот почему меня одолевают сомнения», — продолжал он. «Я не верю в бессмертие души, в чем убеждены фарисеи. Со смертью человека его тело остается распластанным на земле, и для него все заканчивается. Вот о чем сказано в письменах. И поскольку мы живем лишь один раз, и то в этом низменном мире, наиболее разумно уметь наслаждаться жизнью именно здесь. Наши цари нисколько себе в этом не отказывали. Чрезмерные поиски все новых удовольствий повергли мудрого Соломона в грусть. В уголке души даже самого ученейшего человека всегда остается частица его детского мировоззрения. И когда он пьет вино, неразбавленное водой, ему кажется, что в нем уже сидит грех. Он никогда не признал бы этого, будь он трезв. Позволь, я расскажу тебе историю, которую мне поведали в 12 лет, в день моего совершеннолетия. Ты должен знать, что в день отдыха не допускается никакая физическая работа.